«Ну, на нет и гильотины нет. Придется прибегнуть к магии, раз все так запущено». Вздохнула собеседница, без труда зажигая сигарету прикосновением ногтя. «Ты, фея-трехдюймовочка!» Неожиданно для себя выпалил Эдя. Одновременно он подумал, не являются ли все эти глюки на тему фей прямым следствием того, что Феликс бил его по голове. Молоденькая дамочка всполошилась, затрепетала крыльями, уронила шляпу. Эдя увидел длинные темные волосы, подхваченные золотым обручем. «Умоляю, больше ни звука, князек. Магия — мое имя, произнесенное вслух. Этого достаточно, чтобы узнать...» «Что узнать?» «Тш-ш! Не так громко. Я не глухая. И почему вы, великаны, всегда так орете? Поверь, самые простые слова имеют гораздо больше силы и смысла, если произносишь их шепотом». «А? Чего?» — не понял Хаврон. Нетерпеливо отмахнувшись от Эдди, незнакомка торопливо сложила веер, перевернула его, и в руках у нее оказалась волшебная палочка, которая заканчивалась хрустальным шаром. Внутри шара сухим неприятным треском перекрещивались фиолетовые молнии. «Магическая палочка — веер пятиударного действия. Ни один лопухоид не должен касаться шара, если, разумеется, в его планы не входит стать пеплом. Даже смотреть лишний раз не следует. А теперь... минутку терпения, вагон понимания. Я экранирую пространство», — предупредила фея. Она обошла комнату и поочередно коснулась палочкой всех стен и пола. Эдди слышал сухое потрескивание. Лишь однажды ему померещилась прозрачная стена, тонкая, как кисия, слившаяся с основной стеной комнаты. Но, скорее всего, это был обман зрения. Последней настала очередь потолка. Трепеща прозрачными крыльями, фея взлетела и коснулась его. «Уф! Теперь я спокойна. Если они не засекли меня раньше, то я в безопасности. А, герцог-переросток, что ты думаешь?» — спросила трехдюймовочка, успокаиваясь. Эдди молча проглотил сомнительный титул. Порхая вокруг, фея внезапно заинтересовалась его лицом. «Ах, мил человек, как можно так небрежно относиться к своей физиономии? Лицо дается лишь один раз. Удивляюсь я вам, мужчинам. О чем вы только думаете? Неужели нельзя наносить удары по какому-нибудь другому месту?» «Похоже, нельзя», — проворчал Эдя. «Ах, зачем же таким колючим голосом? Твоей маме стоило больше любить тебя в детстве, князек». «Она меня и так любила». «Поверь мне, лучше знать. Твоя мама больше любила твою сестру. Это заметно по маленькой морщинке чуть выше переносицы и по рисунку на сетчатке твоего левого глаза. И не спорь со мной, лопухоид». «Как ты меня назвала?» — любознательно переспросил Эдя. Он никогда не упускал случая пополнить свой богатый словарь бранной лексики. «Прости, князек, я забыла, что ты непосвященный. Выкинь все из головы. Позволь, я займусь твоим лицом. У меня большой опыт. Пару раз я присутствовала при изготовлении мумий. Ты выглядишь чуть лучше, но такой же бледненький. Ты часом не мертвяк, нет?» Не прибегая к волшебной палочке, фея коснулась лица Эдди легкой ладонью. Он ощутил покалывание, а в следующий миг трехдюймовочка уже сидела на краю шкафа и, как ни в чем не бывало, болтала ногами. «Ох, какая прелесть! Уже не болит, не так ли? Никаких следов не будет. Даю пожизненную гарантию. Попутно я убрала с зубов пару пятнышек кариеса, избавила тебя от прыщей, ушной серы и перхоти. Ну и от кое-чего другого по мелочам», — похвасталась она. Эдди метнулся к зеркалу. Из зеркала на него воззрилось нагловатое, небритое, но очень здоровое и довольное лицо, которое в равной степени могло принадлежать брачному аферисту и трубачу провинциального оркестра. Фея не шутила. Она убрала все лишнее. Нездоровую синеву под глазами, следы кулаков Феликса и даже бестолковую родинку у правой брови. Стоя у зеркала, Эдди торопливо просчитывал все плюсы обладания собственной феей. Плюсов было море, но и минусов, правда, тоже. Главные минусы Эдди связывал с тем, кто разыскивал фею. Подумав об этом, он покосился на телефон, соображая, не звякнуть ли 000000. Но эта предательская мысль задержалась у него не дольше, чем на секунду. Менять живую всемогущую фею на какие-то бубличные дырки — это уж увольте. Хаврон, как человек, принадлежал

Вскоре я услышала, будто на месте преступления обнаружили алмазную пыль. Не дожидаясь, пока меня вычислят, а это легче легкого сделать по наложенной на пыль магии, я скрылась. Несколько дней прожила у знакомой колдуньи, а потом старушка перетрусила, и я бежала в мир лопухоидов, — сказала фея. А остаться нельзя было. Ну, объяснить этим шкетам из макшита, мол, клятва и все такое, — спросил Эдя. Трехдюймовочка выпустила дым через ноздри. «Можно, нельзя, какая разница?» — нервно отвечала она. «Им нужно не объяснение, а исчезнувший артефакт. Вот увидишь, они и пошлют за мной глиняного пса». «Это так страшно! Что за глиняный пес-то?» «О, некромагия! Ни больше и ни меньше. Наскоро слепленный кусок глины, пропитанный человеческой и собачьей кровью в соотношении 1:3. Не знает усталости, обладает потрясающим нюхом. Пока не высохнет кровь, будет идти по следу и приведет к похитителю даже в том случае, если он телепортировал. Когда же пес совсем близко, телепортации вообще становятся невозможными. Сама возможность их перечеркнута на корню. Короче говоря, скрыться от пса чудовищно сложно». «А как он возьмет след?» — легкомысленно спросил Эдя. Он никогда особенно не интересовался собаками и знал о них лишь то, что не стоит особенно размахивать руками, когда проходишь на улице мимо. «Как можно такое спрашивать? Да проще простого!» — всплеснула руками фея. «Алмазная пыль с наложенной на нее магией? Моей магией! Уверена, он уже идет по следу. Проклятая глиняшка! Сидеть вот тут и бояться! Тьфу! Ненавижу!» Продолжая порхать по комнате, трехдюймовочка едва не врезалась в детскую фотографию Мефодия. От ее взгляда не укрылся и ошейник депресняка, валявшийся на некогда занимаемой Дав кровати. «Ого!» — воскликнула она. «Я не ошиблась! Веселенькое местечко! Они не скоро догадаются, что я могу оказаться здесь!» Эдди хотел уточнить, что она имела в виду под «здесь», и что такого особенного в его комнатушке на окраине города. Но не стал. В последнее время их дом порой казался ему очень странным местом. Хаврон чувствовал это с остротой так и не выросшего ребенка. «Кстати, — продолжала фея, — раз уж я тут поселилась, кое в чем я должна признаться. Ты готов к признаниям?» «Смотря каким, — осторожно ответил Эдя. — А к таким? Если ты заметишь, что я резко переменилась, перестала тебя узнавать, угрожаю или пытаюсь напустить на тебя порчу, не тревожься и не возмущайся. Дело в том, что это буду не я». «Как это не возмущаться?» «Не понял Хаврон. Тогда я тоже хочу вас предупредить. Если однажды я запущу вас молотком, просверлю дрелью или спокойно вылью на голову кипящее молоко, не тревожьтесь и не качайте права, это буду не я». «Видишь ли, тут такое дело. Это неприятная семейная тайна. Почти скелет в шкафу», — продолжала трехдюймовочка со смущением в голосе. «У меня была сестра-близнец. Как ни больно это говорить, особо не слишком приятная во всех отношениях. Фея обычно служит свету, она же служила тьме. Век темных фей обычно бывает недолг. О том, как она встретила свой конец, рассказывать тебе я не буду. Если она захочет, расскажет сама». «Что сделает?» — суеверным испугом переспросил Хаврон. Его не слишком тянуло общаться с умершими феями. Трехдюймовочка пропустила его реплику мимо ушей. Она страдала. Ее маленькие руки мяли поля соломенной шляпки. «Как бы там ни было, сестра есть сестра. Я позволила ей, позже я 100 раз об этом пожалела, вселяться в мое тело на любую треть суток по ее выбору. Так вот, она пользуется этим правом до сих пор. Я не знаю точно, что происходит в те часы, когда она занимает мое сознание, но, сдается мне, ничего особенно хорошего. Тело всегда достается мне объевшимся и уставшим. И вынуждена отсыпаться, тратя на это добрую половину своих 16 часов. Вот и получается, что, хотя ей принадлежит всего 3 суток, на самом деле у нас все поровну, так как еще 1/3 я вынуждена отсыпаться и вообще приводить себя в порядок». «Разве с вами что-то не в порядке?» — неосторожно сказал Эдя. «Разумеется, нет!» — — взвилась фея. «Смотри, в кого превратила меня эта обжора! Я ее ненавижу! Иногда, чтобы в нее ничего уже не влезло, я назло ей съедаю две крошки орехового рулета и выпиваю наперсток молока. Но разве эту свинью проймешь? С нее же все как с гуси вода!» Негодующее лицо трехдюймовочки приобрело багровый оттенок. Эдди терпеливо слушал. Он уже привык, что как только речь заходит о родственниках, особенно о братьях и сестрах, самые приличные с виду люди начинают грызть зубами полировку. «Да что она вообще может? Никакой усидчивости, никакой любознательности, не умеет заплетать вкусы солнечные лучи, вышивать росой на листьях эвкалипта, превращать слезы в морские жемчужины, только и способна, что предсказывать будущее. Ну да, в боевой магии она тоже отлично разбирается, но это же дурновкусие. Феи и вдруг боевой маг, устраивающий в кабаках дебоша». Эдди сладко прищурился, представив себе крошечную фею, разносящую с пьяных глаз клуб «Царица пляжа». «Хорошо бы ее туда подослать, типа, как подкачаться соломинкой из бара», — подумал он. «Понял я, понял. Жуткая у тебя сестра. Соболезная. У меня у самого есть сестра, так что можешь мне не говорить», — сказал он, пытаясь прекратить излияние на семейную тему. «Сестра? Что, тоже безумная волшебница?» — посочувствовала фея. «Уже. Она постоянно ищет человека, которому можно сковать палец обручальным кольцом. Я заранее не завидую этому бедолаге». «Венец безбрачия?» — с интересом спросила фея. «Твоя сестра не ссорилась с сильными волшебниками, нет?» «А я откуда знаю? Думаю, что нет», — сказал Эдя. «И долго она ищет-то?» «Да как с папашкой Мефодькиным развелась, так и ищет. Лет ж 10, наверное». «Это еще терпимо», — авторитетно произнесла фея. Хаврон, однако, так не считал. «Но не в одной же комнате. Иметь старшую сестру — это такое уродство. Мне было 13, когда к Зойке начали ходить всякие кретины. Толкли здесь целый день, сидели на моей кровати, ломали мои ролики, ржали, как кони. Порой мне хотелось одолжить у кого-нибудь ружье. А потом завелась эта белобрысая мелочь со сколотым зубом и стал вообще атас», — сказал Хаврон недовольно. «Ну-ну, не жалуйся. Помучайся еще лет 10. Когда тот маленький мальчик, что болтается в рамке, войдет в силу, комнат у вас будет побольше. Как ты смотришь, чтобы поселиться в усадьбе Кускова? При желании можно переименовать ее «Сельцо Хавронова», — предложила фея. Эдди недоумевающе заморгал. Слова феи он воспринял как глупую шутку. «Как-то?» «Думаешь, тесновато будет? Ну, тогда переселишься в Версаль». «Очень он мне нужен. Лучше я повыгоняю всех из нашего подъезда, поломаю тут все перегородки, посажу пальмовый лес, а сам буду качаться в гамаке и есть бананы. На крыше же помещу снайпера, чтобы он отстреливал всех, кто хотя бы издали похож на жениха», — сказал Эдя. Порой он фантазировал в этом направлении, так что тут у него все было разработано до мелочей. «Как скажешь», — послушно сказала фея. «Я бы сама могла тебе все это устроить, но боюсь, что мне не стоит особенно светиться с магией. Вот моя сестра — другое дело. Иногда ее несет, и она начинает делать глупости». «А как вас отличить? Ну, тебя и сестру?» — спросил Эдди заинтересованно. «Меня и сестру? О, ты нас не спутаешь, не волнуйся, я худею, а эта свинья обжирается. Именно из-за нее моя талия почти равна моему росту. Я курю, она ненавидит курева. Она пачкает мои волосы, пользуется кошмарными духами, ссорится с моими друзьями, ну и многое-многое другое. Единственное, что меня утешает, то, что в последнее время мы не общаемся. Когда есть я, нет ее. Когда есть она, нет меня», — заявила трехдюймовочка. «А она меня не прикончит?» — спросил Эдди с сомнением. «Пусть только попробует. Я начерчу на тебе знак, и она поймет, что ты лопухоед, находящийся под моим покровительством», — решительно сказала трехдюймовочка. Она подняла веер, и прежде чем Хаврон успел сообразить, что она собирается сделать, быстро начертила в воздухе какой-то знак. Эдди почудилось, будто его груди коснулось что-то жгучее. Он вскрикнул, схватился за грудь, но странное ощущение уже исчезло. «Не надо пугаться, это мое личное магическое тавро. так мы, феи, метим единорогов, и ни один упырь не осмеливается пустить в них стрелу. Не беспокойся, в твоем случае метка временная, дня на три не больше. Зато теперь моя сестренка тебя узнает. Заглянув под майку и не обнаружив на груди ничего, кроме привычной шерсти, Эдди мало-помалу успокоился. «Все равно предупреждать надо. Тоже мне нашла единорога. А как зовут твою сестру?» «Двухдюймовочка». «Ну и имя. А это, как ее, дюймовочка вам не родственница?» Спросил Эдди, тотчас поплатился за свой невинный вопрос. Магическое поле возмущенной феи отбросила его на добрых полметра. Трехдюймовочка топнула ногой. «Кто? Дюймовочка? Ты бы еще спросил, не родственница ли я винтовки, как спросил меня один остряк-самоучка. Ныне покойный, осмелюсь добавить. Дюймовочка! Фыр! Это скандальная особа! Чего стоит ее непозволительный флирт с кротом, который, кстати, вовсе не был кротом изначально. Милейший отставной казначей из гномов. Немного занудный и бережливый, согласна, но нисколько не заслуживающий такой участи. Потом между нами брак дюймовочки с королем эльфов был слишком скоропалительным. В нашем кругу не признают неравных браков. И знаешь почему? Потому что когда исчезает любовь, остается неравенство. И что тогда делать бедным людям? Грызть локти, метать стрелки дартса, свадебные фотографии? Но в сказке все совсем по-другому. — сказал Эдди на всякий случай, отодвигаясь подальше от сердитой феи. — Сказки, юноша, это политическая реклама магического мира всего-навсего. Та сторона, что победила, моментально заказывает о себе сказку. Взять хотя бы сказки об Иванушке-дурачке. Все они заказаны его женой Василисой, которая фактически одна и правила государством, скинув царя гороха. Ивашка же до старости сопли на кулак мотал. Василисе приходилось вкладывать чудовищные средства, раскручивая как самостоятельную политическую фигуру. Она подкупала разбойников, змеев и великанов, которые трубили повсюду, что он победил их. Заставила даже своего дядьку-бессмертника Кощеева похитить ее. А Ивашка сдуру вместо того, чтобы найти ее за 6 месяцев, как и предписывала сценарием, проискал целых 7 лет, в общем... Старая и скучная история. Загляни в любой учебник магического пиара. Эй, ты меня не слушаешь? Ага, то есть не ага, поправился Хаврон. Думал он действительно не о магическом пиаре. Его вдруг осенила мысль настолько же блестящая, насколько и наглая. Ему пришло в голову, что можно попросить денег у феи и откупиться от Феликса. Однако не успел он на это решиться, как... С трехдюймовочкой начало происходить нечто странное. Лицо, не лицо даже, а выражение его, неуловимо изменилось. Оно сделалось саркастичным и колючим. Фея брезгливо уставилась на сигарету в своих пальцах, отбросила ее и принялась негодующе размахивать шляпой. «Омерзительный дым! Эта дурында опять прокурила мне все легкие!» Затем взгляд феи остановился на том, чем она рассеивала дым. И снова эта отвратительная шляпа. Я же писала зануде, чтобы она не смела ее носить. Ну-ка посмотрим, что она мне ответила. Сказала она и взглянула на внутреннюю часть полей шляпы. Как? Куда-куда я должна пойти? И это она пишет родной сестре, которую не видела столько времени? Проговорила она с негодованием и, подбросив шляпу, испепелила ее взглядом. Эдди покосился на часы. Минутная стрелка только-только переползла отметку 12. Часовая же была на 4. «Любая треть суток, значит, это двухдюймовочка», — понял Эдди. Закончив со шляпой, фея соизволила заметить Хаврона. «А это что за великан-недоросток? Неужели зануда завела себе нового пажа Лопухоида? О, она его даже пометила, ну, разумеется». Она еще в детстве подписывала все свои вещи. Пеналы, линейки, чулки, волшебные палочки. «Эй, существо, как тебя зовут? И где моя сестрица тебя откопала?» Эдди представился. Он пояснил, что его-то как раз нигде и не откапывали, и что в его квартире трехдюймовочка скрывается от преследователей с Лысой горы. «Разумеется, зануда все-таки нарвалась и намылилась в лопухоидный мир». Предупреждала я ее, чтобы она не давала кому попало обещаний. Ну-ну, Хаврон Эдуардович, или как тебя там, ври дальше. Что тебе сеструха наговорила обо мне? Что я истеричка, психопатка? Темная фея, которая кого попало превращает в змей, лягушек и пьяных водопроводчиков? Не молчать, отвечать, велела двухдюймовочка. Хаврон из осторожности промычал что-то, не вдаваясь в подробности. Двухдюймовочка не стала настаивать, вполне удовлетворившись мычанием. «Великанчик, за мной шагом марш! По сторонам не глазеть, с мухами телепатически не общаться!» — приказала она. Перелетев на кухню, она моментально одним магическим чутьем прозрела спрятанную в шкафчике за кастрюлями бутылку коньяка. Об этой бутылке, составлявшей секретные стратегические запасы Зозо, не знал даже Эдя. Хаврон мысленно боднул сестру в ауру. «Таилась от родного брата», — подумал он с негодованием. Раскупорив бутылку одним движением веера, фея заставила ее взмыть в воздух и наполнила возникший в ее руке стаканчик из темного непрозрачного стекла. Размером он был не больше наперстка. «Разве феи пьют не нектар? Амброзию там и все такое?» — вежливо поинтересовался Хаврон. «Феи пьют все, что не едят, и едят все, что не пьют. Ну, за встречу!» — сказала двухдюймовочка. Наперсток мигом опустел. Вдогонку за первым стаканчиком последовал второй. Затем, притормозив на время с коньяком, двухдюймовочка занялась раскрытием темы венских колбасок. Откуда они взялись, Эдди сказать затруднился бы, но, судя по всему, двухдюймовочка свистнула их в одном из центральных ресторанчиков. Учитывая размеры колбасок, ей приходилось уменьшать их в 2 или в 3 раза. Голодный Эдди грустно наблюдал за этим кощунством. «Не хочет угощать, и не надо. Просить не буду. Нет смысла размениваться на пустяке. Хорошо бы стрельнуть у нее денег», — подумал Хаврон. «Меня тут грозили убить», — начал он издалека. Двухдюймовочка закивала с набитым ртом. «Хорошая мысль, одобряю. Если нужна будет помощь, пусть свистнут меня. Ты так огромен и нелеп», — пробормотала она. Хаврон понял, что бить на жалость бесполезно. «Я должен много денег. Вот я и подумал, что ты могла бы...» — начал он. «Дальше можешь не продолжать, великанчик. Пункт 12. Книги запретов», — перебила фея. «Чего?» «Озвучиваю. Под угрозой лишения магии феям и другим волшебным существам запрещено творить деньги и другие средства обмена из воздуха, грязи, морской воды и прочего. Заговаривать счетные машины, банкоматы, одурачивать сервера и банковские терминалы, и тем более запрещено передавать добытые упомянутым образом денежные средства лопухоидам. В средние века все было иначе. Хоть из воздуха золото делай, сейчас же, увы, нельзя». «Ну почему? Это ж такая ерунда!» — воскликнул Эдя. «Как ты сказал? Не рассуждать! Молчать!» — заорала фея. Хаврон тревожно притих. Разгневанная фея попыталась перелететь с мойки на кухонный стол, где она оставила стаканчик, однако слишком объелась, и стрекозиные крылья работали вхолостую. Заметив это, Эдди деликатно подставил ладонь и перенес фею на стол. «Отбой команде молчать!» — смилостивилась двухдюймовочка, у которой, как у всякой уважающей себя феи, было не 7, а 77 пятниц. Причем не на неделе даже, а в одном четверге. «Ты начинаешь нравиться мне, великанчик. Ты такой комнатный, не слишком громоздкий. Тебя можно посылать за жратвой, когда в лом применять волшебную палочку. Хочешь стать моим пажом на зло моей сестрице? Воображаю, что она скажет, когда вместо своей метки увидит на тебе мою». Эдди немедленно подтвердил готовность стать чьим угодно пажом и снова принялся клянчить денег. «Ну, пожалуйста, это же так просто», — с надеждой сказал он. «Именно потому что просто это и запрещено. Будь все иначе, любой спятивший маг смог бы забросать мир лопухоидов тюками денег, не менее реальных, чем настоящие купюры. Или вообще превратить всю бумагу мира в деньги. Это привело бы лопухоидный мир, который так держится на соплях, к катастрофе», — назидательно сказала фея и осушила еще один наперсток коньяка.